то время как на Востоке русские князья принуждены были ездить с поклоном к ханам степных варваров, на Западе шла борьба с сильными врагами, которые начали грозить Руси еще прежде татар. Тотчас по занятии старшего стола в 1239 году Ярослав должен был выступить против Литвы, которая воевала уже в окрестностях Смоленска. Великий князь победил литовцев, взял в плен их князя, потом уредил смольнян, посадившие у них князем Всеволода, сыном Мстислава Романовича, и возвратился домой с большою добычею и честью. Но у Литвы оставалось много князей и много силы. С двух других сторон нападают на северо-западную Русь враги не менее опасные — шведы и ливонские рыцари. Владимирским князьям нельзя было оборонять ее постоянно от всех этих врагов. У них было много дела у себя на Востоке, вследствие утверждения нового порядка вещей, беспрестанных усобиц для усиления одного княжества насчет всех других и татарских отношений. Тогда Новгород Великий должен был взять на свою долю борьбу со шведами, а Псков, бедный средствами Псков, должен был вести борьбу с двумя самыми опасными врагами — Литвою и немцами, при внутреннем неустройстве, при частом отсутствии князя, при ссорах с старшим братом своим Новгородом Великим. Самым сильным ударом с трех сторон Новгород и Псков подверглись с 1240 года. Они выдержали их, и этим преимущественно обязаны были сыну великого князя Ярослава Александру, который стал княжить у них один после отца с 1236 года. Старший брат Александра Федор умер в 1233 году. В Швеции борьба между готским и шведским владетельными домами, кончившаяся в 1222 году, усилила власть вельмож, между которыми первое место занимал род фолькунгов, владевший наследственно достоинством ярла. Могущественный представитель этой фамилии, Биргер, побуждаемый папскими посланиями, предпринял крестовый поход против Руси. Как скоро пришла в Новгород весть, что шведы явились в устье Ижоры и хотят идти на Ладогу, то Александр не стал дожидаться ни полков отцовских, ни пока соберутся все силы новгородской волости, с небольшою дружиною выступил против неприятеля и 15 июля нанес ему поражение, за которое получил славное прозвание Невского. Сам Александр рассказывал после о подвигах шестерых мужей из дружины своей. Один из них, Гаврила Алексич, прорвался вслед за бегущим Бергером до самого корабля его, был низвергнут и с конем в воду, но вышел невредимым и опять поехал биться с воеводою шведским, который называется в летописи Спиридоном. Этот воевода остался на месте, а, по некоторым известиям, та же участь постигла и епископа. Полное собрание русских летописей, том 3, страница 53, том 5, страница 178. Другой новгородец, Збыслав Якунович, удивил также всех своею силою и храбростью, не раз врываясь с одним топором в толпы неприятельские. Якуновичу в храбрости не уступал княжеский ловчий Яков Палачанин, с мечом в руках ворвавшийся в шведские ряды. Четвертый новгородец, Миша, пешком с отрядом своим ударил на неприятельские корабли и погубил три из них. Пятый, отрок княжеский Савва, пробился до большого златоверхого шатра Биргерова и подсек у него столб. Шатер повалился, и падение его сильно обрадовало новгородцев в битве. Шестой слуга княжеский Ратмир бился пеш, был окружен со всех сторон врагами и пал от множества ран. Всех убитых со стороны новгородской было не более 20 человек. Зная, какой характер носила эта борьба, с каким намерением приходили шведы, мы поймем то религиозное значение, которое имела Невская победа для Новгорода и остальной Руси. Это значение ясно видно в особенном сказании о подвигах Александра. Здесь шведы не иначе называются как римлянами. Прямое указание на религиозные различия, во имя которого предпринята была война. Победа была одержана непосредственной помощью свыше. Был старшина в земле Ижорской именем Пелгусий, которому было поручено сторожить неприятеля на море. Пелгусий был крещен и носил христианское имя Филиппа, хотя род его находился еще в язычестве. Пелгусий жил богоугодно, держал строгий пост по середам и пяткам и сподобился видения. Однажды пробыл он всю ночь без сна, и при восходе солнечном вдруг слышит сильный шум на море и видит, что гребет к берегу насад, а посреди насада стоят святые мученики Борис и Глеб в пурпурных одеждах, гребцы сидят, как будто мглою одеты, и слышит он, что Борис говорит Глебу: «Брат Глеб, вели грести, поможем сроднику своему, великому князю Александру Ярославичу». Пелгусий рассказал потом видение Александру, и тот запретил ему больше никому не рассказывать об этом. Новгородцы любили видеть Александра в челе дружин своих. Но недолго могли ужиться с ним, как с правителем, ибо Александр шел по следам отцовским и дедовским. В самый год Невской победы он выехал из Новгорода, рассорившись с жителями. А между тем немцы опять с князем Ярославом Владимировичем взяли Изборск. Псковичи вышли к ним навстречу и были разбиты, потеряли воеводу Гаврилу Гориславича, а немцы по следам бегущих подступили к Пскову, пожгли посады, окрестные села и целую неделю стояли под городом. Немецкие анналисты сделали из этого Гаврила Гориславича Герпольта. Потом князя Ярополка заставили его жить после битвы и сдавать им Псков. Псковичи принуждены были исполнить все их требования и дали детей своих в заложники. В Пскове начал владеть вместе с немцами какой-то Твердила Иванович, который и подвел врагов, как утверждает летописец. Мы уже видели во вражде сторон причину таких измен. Приверженцы противной стороны бежали в Новгород, который остался без князя, а между тем немцы недовольствовались Псковом. Вместе с Чудью напали они на Водскую Пятину, завоевали ее, наложили дань на жителей и, намереваясь стать твердую ногою в новгородской волости, построили крепость в Копорье-Погосте.